Глава 74. По дороге домой Эмми гадала, стоит ли предупреждать отца, что Кэрри Белл слышала, как она плакала. Миссис Николс спросила ее об этом. «Я не плакала», — возмутилась Эмми. «Честно, Кэрри показалась». Она подумала, что миссис Николс поверила ей, но отец скорее поверит Кэрри. Отец все время беспокоится за нее в последнее время. Если бы только он перестал твердить, как чудесно иметь новую маму. «Мне исполнится 18 в следующем месяце», — подумала Эмми. «Хотелось бы, чтобы отец перестал навязывать мне Элейн. Я рада, что он снова женится, но хотела бы, чтобы не на Элейн». Сегодня она собиралась пойти с ребятами в Хайяннис, но Элейн решила устроить домашний обед, поэтому отец наполовину попросил, наполовину приказал Эмми пойти с ним. «Не обижай чувства Элейн», — настаивал он. «Не могу дождаться, когда уеду в колледж», — призналась она себе, проезжая среди машин на Мейн-стрит. Потом вздохнула. «О, мама, зачем только ты умерла?» Может, поэтому она чувствует такую близость к миссис Николс. Так же, как она тоскует по матери, миссис Николс тоскует по своему маленькому сыну. Но теперь у миссис Николс есть Ханна. «А у меня есть Элейн», — горько усмехнулась Эмми, поворачивая к дому. Но позже Эмми была рада, что отец заставил ее сопровождать его к Элейн. Там был Скотт Ковий, и она помогала ему готовить омаров, которые он принес. Он такой милый, и хотя у него полно неприятностей, он никому не пристает с ними. Они разговаривали о Чепел-Хилл. «Одна из пьес, в которой я играл, шла в колледже пару недель», — рассказывал он. «Отличный город, тебе будет весело». Во время обеда Эмми заметила, что о слушании разговаривать избегают. Элейн все-таки спросила, не слышала ли Кэрри Белл больше шагов, когда убиралась сегодня. Эмми не упустила случая, чтобы сказать о плаче. «Нет, но если она скажет, что слышала, как я плакала, то она ошиблась». «Она слышала плач?» — спросила Элейн. «Это была Мэнли?» Миссис Николс долго отсутствовала с миссис Палей, а когда вернулась, то была в полном порядке. Эмми не хотелось обсуждать миссис Николс с Элейн. Она знала, что Элейн считает, будто миссис Николс на грани нервного срыва. «Лучше бы я приехала на своей машине, а не с отцом», — подумала она. «Не хочется сидеть здесь целый вечер». Когда Скотт Ковий заговорил об уходе, Эмми ухватилась за такую возможность уехать домой. «Скотт, вы не подбросите меня?» — спросила она и обратилась к отцу, стараясь говорить усталым голосом. «Пап, у меня был по-настоящему тяжелый день, и мне лучше поехать домой. Если, конечно, не надо помочь помыть посуду». «Нет, поезжай. Смотреть за ребенком целый день — это нелегкий труд». Заявив о своей усталости, Эмми вдруг поняла, что ей нечего делать остаток вечера. Она уже не могла сказать, что поедет к друзьям. По телевизору ничего хорошего нет, а просить Скотта подвести ее еще и в прокат видеофильмов не хотелось. Потом она вспомнила, что у Элейн потрясающая видеотека старых фильмов, которые она все время одалживает отцу. «Элейн», — попросила она, — «можно мне взять один из ваших фильмов?» «Любой», — разрешила Элейн. «Возьми сразу несколько, только верни». «Конечно же, верну», — возмутилась Эмми. Отец как раз начал рассказывать одну из своих длинных, скучных историй, когда она входила в комнату Элейн. Длинная стена была заставлена книжными полками. Половину из них занимали видеокассеты, расположенные в алфавитном порядке. Эми просмотрела их и выбрала «Девушку из деревни» с Грейс Келли и «Гриву лошади» — комедию братьев Маркс. Она уже собиралась уходить, когда вспомнила еще один старый фильм, который хотела посмотреть — «Рождение нации». Есть ли он здесь? Эми медленно читала названия фильмов и нашла его. Когда она вынимала кассету, упали несколько соседних, и она стала ставить их на место. Вдруг она заметила, что у стены стоит еще одна кассета. На ней была наклейка «Бобби, Истхэмптон, последняя запись». Может, это запись мальчика Николсов, которую Кэрри видела в прошлом году? «Я бы хотела посмотреть», — подумала Эми. «Элейн, наверное, даже и не помнит, что запись здесь. Кассета принадлежит Николсам, и Элейн не разрешит брать ее. Я верну ее с остальными и ничего не скажу». Она сунула кассеты в сумку и вернулась в столовую. Отец только-только закончил свой рассказ. Скотт Ковий вежливо улыбался. Элейн тряслась от смеха. Каждый раз, когда Эми слышала этот фальшивый смех, ей хотелось придушить Элейн. Она подумала, что мама сказала бы: «Джон, торжественно пообещай мне, что не будешь навязывать этот бесконечный монолог никому, по крайней мере, неделю». А потом она бы посмеялась вместе с отцом, а не над ним.